Глава 19. Сугдея, Хазарский Каганат, переименовываем Итиль, Булгары. До Кафы в этот день не получилось дойти. Во второй половине дня, ближе к вечеру, когда солнце еще висело высоко над горизонтом, на недалеком берегу увидели сигнальный дым. Почему сигнальный? Потому что поднялся черным столбом вверх на серо-зеленом размазанном фоне сразу же, как только наш караван вышел из-за очередного мыса. Ветерок слабый, скорость совсем маленькая, поэтому разглядеть, кто подает нам этот сигнал, много времени не заняло. Да сигнальщики и не скрывались на берегу. Темные балахоны, похожи на служителей священников нового бога. Зачем мы им? — озвучил я увиденное. — Не нравится мне это. — Мне тоже не нравится. Наверняка знают о нас, поджидали. — Не хочется с черными балахонами разговаривать, — отозвался Трубар. — Может, что дельное скажут. Или предупредить, о чем хотят, — не согласился Рюрик. — Пока не поговорим, не узнаем. Что гадать попусту? Самым умным из нас в этот момент оказался Олег. — Пристаем? — Пристаем. Мы с Владимиром и Олегом на берег. Ты, брат, за старшего. На тебя вся надежда, если что, — принял решение Трувор. Зачем сразу всем на берег? Вот боярин, пусть один и отправляется. Опять же, его не жалко, если что. Да шучу я, шучу. Поспешил исправить свой промах новгородский князь, увидев наши недоуменные взгляды. А может, и правда шутил. Шутки у тебя, да. Владимир, справишься один? Справлюсь, грома с собой возьму. На трофейной лодке быстро долетели до берега. Галичник прогрохотал, поскреб под днищем, заставив болезненно поморщиться. Выдержит ли дерево? Выдержало. Выпрыгнули в воду, развернули нашу посудину носом в море, подтянули повыше. Хотя волны и нет, почти нет, но мало ли. На берегу пусто, никого. Подождем. Самим соваться в заросли резона нет. Если нас пригласили, должны и встретить. Думаю, просто не успели подойти. Насторожился громчик, значит, гости на подходе. Или хозяева, посмотрим. А вскоре мы расслабились. Вышедшие на берег люди оказались действительно одеты в балахонистые одежды священников. Вот только что они тут делают. Познакомились. С опаской косясь на собаку, которая слишком близко подобралась к гостям и сторожила каждое неверное движение, гости поведали о причинах такого оригинального приглашения к разговору. Слух о прибытии сильного войска северных варваров на эти благословенные берега долетел до монахов. В Византии давно притесняют священников, иногда даже убивают. Многие вынуждены были спасаться бегством и искать укрытие на далеких северных берегах Понта. Уже второе столетие правящая элита натравливает людей на церковь, облекая монашескую братью священников на скитание. Причина же послужила, как и всегда и везде во все времена, борьба за власть. Усиливающиеся позиции церкви да дружи обеспокоили царствующую династию, и та ничего более умного не придумала, как начать уничтожать и сами церкви, и церковников. А причины под это дело всегда можно найти или придумать. Вот и тут нашли. Мол, иконы у вас больно слащавые и не похожи ликами на постящихся и страдающих святых. С этого все началось и покатилось дальше по нарастающей, как снежный ком, до первой крови. Дальше стало проще. Немного помолчав, монахи продолжили рассказ. Вынужденное бегство привело их на эти берега. Забравшись вглубь полуострова, высоко в горах, нашли себе убежище многие из беглецов. Тут я хмыкнул. Высокие горы, как же. Мягкие горные породы легко обрабатывались, а черной работы священники никогда не чурались. Постепенно вырезали себе в камни кельи, соединили их галереями-переходами, потом расширили. Так и появились монастыри в горах. Теперь в свете дошедших слухов о прибытии сильного войска очень интересно, нет ли такой возможности переселиться в страну пришельцев. Разносить свет истинной веры никто не запрещал. Надо исполнять свое предназначение монахам. А здесь тоже стало неуютно. Империя крепко стоит на полуострове. Пока не трогает новые монастыри. Но наученные горьким опытом, монахи начали подумывать о возможности перебраться в более безопасные места. Опять же на полуостров начинают проникать печенеги и теснить хазар. Скоро начнется резня. Тут я второй раз хмыкнул, вызвав недоуменные взгляды и своих товарищей, и монахов. От всего на свете не набегаешься. Вот и распространяли бы свет своего учения среди хазар. Иудеи же как-то смогли это сделать. Ну да ладно, Рыба ищет где глубже, а священники тоже люди, оказывается. Бог им судья, их бог. Разозлился что-то, зря. Среди них ведь тоже разные люди есть. Действительно много подвижников, но и паршивых овец хватает. Насмотрелся в свое время на шелковые одежды, лакированные туфли и дорогие сверкающие никелем и хромом машины. Что-то меня занесло. Надо себя в руки взять. Хорошо еще, что весь короткий разговор вели на берегу. Что ответить на заданные вопросы, даже не знаю. Словно ошарашили по голове пустым мешком. Нужно взять паузу на раздумье и посоветоваться с друзьями. Остается только сослаться на свой статус разведчика и отплыть на судно для передачи услышанного начальству. Пусть пока подождут ответа. Так и сделал. Только наказал воинам грести потихоньку, надо хорошо обдумать, что именно и в каком ключе подать рассказать князьям. А с другой стороны, пусть услышат всю правду. Посмотрим, какое решение примут. Заодно и Рамир послушает. Сразу будет понятно по его реакции, как действовать. Так и сделаю. К моему удивлению, никакого ажиотажа моя весть не принесла. Выслушали, помолчали, начали высказываться. Даже Ирамир спокойно отнесся к новым известиям и поразил ответом до глубины души. Предложил пригласить к нам для знакомства одного-двух монахов, не больше. Привезем их к Будимиру, пусть разговаривают с ним. А до этого присматривать за монахами и хорошенько объяснить им, что от них требуется. До прибытия в Псков и знакомства с Верховным Волхвом никаких речей и сманивания людей, иначе высадим на берег. Хотя я сам с тобой на берег отправлюсь. Поговорю с монахами, мало ли что ты не так понял. Остальные безоговорочно согласились с решением Волхва. Вскоре мы опять высаживались на знакомый берег. Яромир всю короткую дорогу сидел молча, прикрыв глаза, изредка вытирая лицо ладонью от долетающих соленых брызг. Лодка замедлила движение и полностью остановилась, уткнувшись в камни. На берег сошел, именно сошел, а не выпрыгнул или перелез через борт, совсем другой человек. С величавой осанкой, опираясь на плечо подскочившего воина, аккуратно перенес свое тело через невысокий борт лодки, утвердился на галечнике и, сделав несколько шагов вперед, остановился. Я держался чуть позади, поражаясь про себя произошедшим с Волхвом преображением. Здорово, так и надо. Постояли некоторое время в полной неподвижности. Тишину нарушил гром, коротко взлаяв на монахов. Те вздрогнули и непроизвольно переступили ногами. Дальше было проще. Коли устронулись, надо продолжать движение. Вот и пошли нам навстречу. Стояла за спиной Яромира и потихоньку охреневал. Волх разговаривал с монахами вроде и спокойно, с вежеством, но с такой властностью, которую я доселе от него и не видел. Да и не подумал бы никогда, что он так может. Уже потом в лодке на обратном пути Яромир коротко меня просветил, заставив глубоко задуматься. Когда родился Иисус, кто его первый посетил с дарами? Кто поддержал полностью и безоговорочно? Волхвы. А кто потом их предал и отодвинул далеко в сторону? Последователи, которые сейчас монахи да священники. Но мы этого не забыли. Да и не помнят, как видишь. Пока я размышлял над этими словами, полагая, что Волх закончил разговор, тот вдруг продолжил. Будимир просил присмотреться по мере возможности к этой вере. В храмах побывать, со служителями поговорить. Если мы нескольких жрецов их бога с собой привезем, будет только лучше. Они ведь не пустые отправятся. Возьмут с собой книги, иконы. Пусть сам с ними и поговорит. Узнает из первых уст все, что нужно, посмотрит, почитает. А я прослежу, пока будем в пути, чтобы от них вреда нам не было. Понял? Понял. Если проследишь сам, тогда можно взять. Вот только куда их определить, у нас и места лишнего нет. Куда? Освободим хозяйственную камуру в носу струга. Что там у вас, паруса да канаты с дельным железом? Вот туда и заселим. Им к тяготам и лишениям не привыкать. Правильная мысль. Пусть так и будет. Князьям сам объяснишь. Сам. Тебе невместно, да и незачем. Хватит с тебя своей ноши. Короткий разговор закончился как раз со стуком лодки о борт струга. Короткий рассказ, взгляды, брошенные князьями на меня. Пожал в ответ плечами, кивая на волхва, мол, ему виднее. И снова трофейная лодка ушла к берегу. За это время на берегу должны были определиться с кандидатами в это путешествие. стоял у борта, вглядывался в близкий берег, слушал близкие и далекие разговоры и усиленно напрягал себе мозги, размышляя, правильно или нет мы поступаем. Ведь своими руками привезем в свое жилье эту новую веру. Впрочем, раз Яромир так в себе уверен, ему и карты в руки. Да и новый облик волхва там, на берегу, сильно впечатлил. Пусть идет, как идет, и будет то, что должно. В голове уже закрутились мысли, как все это повернуть нам на пользу. Думаю, Яромир также решил. Посмотрим. Хотя некие положительные моменты из этой встречи уже получили. Так я узнал, что в Кафу нам идти не стоит. Город давно уже пришел в упадок, там почти никто не живет. Остались старые развалины. Странно, перепутал я, что ли? Или ему еще предстоит подняться из руин и обрести свое величие? Может быть, может быть. А идти нам следует в Сугдею. Немного до нее не дошли. Вот там сейчас и находится вся местная власть. Столица полуострова под управлением хазарского наместника Тудуна. Мимо не пройдем, каменную крепость на высокой горе издалека видно. Да и не дадут нам мимо пройти. Слухи о разгроме Орды на Днепровском Волоке долетели до ушей наместника, и наверняка весь местный военный флот готовится к нашей торжественной встрече. Не было печали. Что ж, встреча так встреча. Тем более мы давно готовы к любой встрече. Вот только воевать не хочется. Может быть, попробуем сначала поговорить? А что? Восток — дело тонкое. Следующим днем прошли мимо Медведь горы. Красиво. К вечеру опять заночевали в море, недалеко от высокого обрывистого берега, на виду небольшой крепости, вызвав тревожную суету местных жителей. Вдвоем с Олегом отправились на берег успокоить людей, а заодно и прикупить свежих продуктов. Мясо-то хочется. Небольшая крепость защищала такое же невеликое поселение, в котором в основном жили ремесленники. В ворота нас не пустили, справедливо опасаясь коварного захвата. Наш небольшой флот навел страх на все побережье. Хоть совсем на берег не сходи. Вроде и на юге, а в море по-человечески не искупаться, на пляжике не поваляться. Все в море да в море. Мне ведь потом никто не поверит, что был в Крыму и не пополоскался, если к семье вернусь. Так вот, насчет мяса мы договорились. Пригонят к берегу небольшое стадо. Даже разрешат нам пристать и переночевать, вот только запретили приближаться к стенам. Посмеиваясь про себя, согласились с предложенными условиями. Предлагать что-то из наших трофеев не стали. Слишком мало поселения, нет у них столько денег. А лезть в трюмы ворошить трофеи ради одной проданной вещи, честно говоря, не хотелось. Лень. Поздним вечером в наш походный лагерь на берегу, под селением, потихоньку пробрались местные жители. Общались с ними свободно, без напряжения. Интересовало гостей все. И как мы хазар побили, и мы сами, и наши струги, невиданные в этих водах. Удивлялись лошадям, которые были крупнее хазарских. Хотя у нас после волока и степных трофейных лошадок хватало. Потихоньку все-таки разгорелся небольшой торг. Куда денешься? Кое-что купили мы, кое-что купили у нас. В основном немного меда и воска. Меха тут никому не по карману. Ткани, пусть и простенькие, свои есть. Заодно разузнал о том, что нас может ждать впереди. До Сугдеи осталось немного. Дойти вон до того мыса, обойти его и идти вдоль побережья еще половину вчерашнего пути. Там и будет столица. Флот. Большой флот, могучий. И войско могучее у наместника больше, чем на порогах было. Рано-рано утром, еще только разовел горизонт, мы уже пенили морскую волну. Предутренний ветерок надувал паруса, струги ходко бежали к неизбежной встрече. Что ждет за мысом? А ничего, пусто. Рыбачьи лодочки снуют, выходят на промысел. Нас уже никто не опасается, наоборот, при встрече предлагают свежую рыбу. Однако останавливаться нам не с руки. Перекрикиваясь, проходим мимо смеющихся рыбаков, приветствующих нас поднятыми руками. Машем в ответ, пусть воспоминания о нас будут добрыми. Пригодится. Миновал полдень, обогнули странный узкий извилистый мыс, замысловатой кишкой выходящий в море, и за ним увидели встречающих. Ну, если это флот, то нам он на один зуб, наверное. Если только никаких поганых сюрпризов хазары не приготовили, в виде того же пресловутого греческого огня. Запросто, может быть. Поэтому идем спокойно, но близко не подходим. Да нам и не надо близко. У нас самое эффективное для стрельбы расстояние от 50 до 100 метров, что для арбалетов, что для пушек. А греческий огонь, насколько я помню, действовал лишь на небольших дистанциях, метров 15-20. Если старинные гравюры не врут. Но рисковать не стоит, лучше дистанцию держать побольше и стрелять чуть подальше. Целее будем. Так решили еще вечером, когда получили первые известия о поджидающем флоте. Правда, для начала попробуем с хазарами поговорить. Обойти их можно, только нам в столицу нужно. У нас товара в трюмах битком. Возить его с собой не резон, впереди еще один волок, а может и не один. Так что трюмы нам бы разгрузить и продать трофеи, или обменять. Лучше, конечно, деньгами взять или рабами, для нас полезными. Заодно и выкупим бедолаг. Опять же, отношения с хазарами нужно как-то налаживать. Силище у них огромное, лучше нам с Каганом договориться. Целее будем. Себя показали, этого довольно. Первыми начинать свару не будем. Полезут, тогда и вломим. А тогда можно было уйти в море и пройти мимо, спокойно и не напрягаясь. Но тогда наверняка нас будут ждать и в Керченском проливе, и в устье Дона, и на Волоке в реку Итиль. А потом еще несколько дней нам по реке через Каганат плыть. Пороху отбиваться не хватит. Поэтому попробуем договориться. Убрали паруса, сблизились на веслах. На всех кораблях давно готовы к бою, даже командовать бойцам не нужно. Щиты подняли, пушки заряжены, подходим. Что там у них, баллисты и катапульты? Значит, и огонь точно есть. Поэтому ближе не стоит. Вот и остановимся на пределе добития корабельной баллисты. Посмотрим, что нам местные предложат. А местные тоже не торопятся. Что, не ожидали такой флот увидеть? Одно дело слухи, и совсем другое — увидеть своими глазами то, о чем только слышал. Поглядите, подумайте. Мы же подождем. Нам торопиться некуда. У штурвала вместо каличного бивоя сейчас не менее опытный первуша. Бивоя даже на мостик не пустили. Теперь мается внизу, страдает. А нечего было ерундой заниматься. Это мы еще домой не пришли. Вот там я тебя удивлю. Олег напряженно всматривается вперед, подергивая с нетерпением меня за рукав. Интересно, видите ли, ему и князьям, что на встречных судах творится, о чем хазары разговаривают. Да ни о чем. Ждут, что мы делать будем. Гадают, нападем или мимо пройдем. Тогда и мы подождем. У кого терпения больше? Простояли недолго, постоянно работая веслами, чтобы удержать дистанцию. Наконец впереди не выдержали, замахали какой-то тряпкой, привлекая наше внимание. Так, собираются переговоры устроить. Вроде без подвоха, плохого ничего пока не замышляют. Это хорошо, это нам на руку, поговорим. Вот когда выйдут навстречу, тогда и мы пойдем. Махните там рубахой кто-нибудь, обернулся Трубар к Даниславу. Хорошо-то как. С каждым днем наш князь все больше и больше входит в роль большого начальника. Я по мере возможностей практически не лезу с советами. Так только если уж совсем не в ту сторону рулит. Хотя, если по правде, этого почти не бывает. Выбранный путь развития княжества все последние годы вывели Трувора на нужную дорогу. Остается только ненавязчиво наблюдать и поправлять, чтобы не сбился с этого пути. Да и он все реже и реже обращается ко мне за советом и помощью. Нет, в том, что касается мастерских, торговли, походов в новые земли, в этом у меня соперников нет. И мое мнение тут на первом месте. А вот во все остальное я стараюсь не лезть. Мне этого не нужно. Свою миссию я почти выполнил. Почему почти? Если бы выполнил, меня бы домой перебросили. Обещали, по крайней мере, боги. А боги не обманывают. Вот закончим этот поход, поговорю с Будимиром, съезжу в Ладогу, доберусь до храма, поговорю с Перуном, если отзовется, конечно, и напомню о данном мне обещании. Надеюсь на положительный ответ, но и опаска отказа присутствует. Буду тогда просить хоть какой-то отпуск. Пусть отправляют домой на побывку. Могут ведь? Уже могут. Отвлекся на размышления, и тем временем флагман встречной флотилии пришел в движение. Также на веслах медленно и осторожно начал выдвигаться в нашу сторону. Пора и нам. Впрочем, Трубар вовремя сориентировался и уже отдал необходимый приказ начать движение к точке встречи. Эх, хорошо, прав я. Нет никакого сравнения с тем человеком, с которым я встретился в Изборской крепости. Пусть тот и был властен, но местечковой властностью. А тут государственный муж, за которым государство стоит, с его людьми и интересами, как военными, так и экономическими. Тот все на Рюрика оглядывался, шагу лишнего в сторону сделать не мог без разрешения. А этот теперь сам всеми рулит. Встретились, поговорили, долго разговаривать не стали. Хазары уверились в наших мирных намерениях, поведали им о нашем варианте столкновения на Волохе, договорились взять паузу на обдумывание сказанного. То, что сражения не будет, стало ясно с самого начала, когда только сцепились бортами с хазарским судном. Слишком разное вооружение, и слишком сильно наше преимущество бросается в глаза. Брошенные переговорщиками несколько взглядов на выбивающиеся дымки из открытых портов подтвердили мою уверенность в мирном исходе встречи. Слухи о нашем новом оружии сюда докатились. Вот и хорошо, лишний козырь в переговорах не помешает. И еще то, что работает на нас. Интересные суда у хазар. Чем-то похожи на те лодки однодеревки пиратов, что напали на нас у Днепровского лимана. Разница лишь в том, что тут вроде как борта наращены, и площадки сделаны под небольшие катапульты. Есть у них греческий огонь. Осторожнее надо. Стрелки все поголовно с составными луками. А вот на веслах только рабы. И количество воинов приблизительно такое же, как у днепровских разбойников. Хотя почему приблизительно? Сейчас я посчитаю. Ровно 30 человек. На корме рулевой с длинным веслом сбоку. Короткая мачта. А вот паруса не видно. Спрятали, наверное. Слабый против нас кораблик. Низкий, разлапистый какой-то. Даже, скорее всего, не кораблик, а большая деревянная лодка с катапультой между носом и мачтой. И как они не боятся стрелять из нее. Перевернуть может запросто. Ладно, баллиста стоит, с ней все понятно. Но это чудо. А вот там у мачты под какими-то тряпками проглядывают сложенные небольшим штабелем горшки. Видимо, с греческим огнем. Будем знать на будущее. Если туда картечью выстрелить, а потом стрелу пустить с горящим фитилем, ой, что будет. Разошлись, договорившись встретиться вечером на берегу. С одной стороны, на берегу нам делать нечего, там для нас опаснее. А с другой, кто нам мешает встать у самого берега под защитой пушек на открытом месте и выставить дозоры? Так и сделали. Тем более добрым знаком было обещанное стадо местных барашков, которых мы быстро оприходовали. Кушать-то хотелось. Отведенное для раздумий время закончилось. На горизонте было чисто. Дозоры наверху тоже не подавали тревожных сигналов. Однако вскоре наше ожидание закончилось. Причем закончилось благоприятно для нас. Нас ожидал наместник. Гарантии ненападения давались. Впрочем, пока этим гарантиям можно верить на слово. Коварство хоть и присутствовало вокруг сплошь и рядом, но еще не опустилось до такой степени, как в будущие времена. Разделились. Мы с Трувором отправились навстречу, а Рюрик с Олегом остались в лагере. С нами отправился и Яромир. Куда же без него? На лошадках, степенно и не торопясь, дабы не поднимать въедливую пыль, добрались до крепостных стен. А тут стена даже выше, чем у нас в городе. Башня уж точно выше. Есть нам куда стремиться и на кого равняться. Пока. Потом на нас будут равняться. Перекинулись первыми впечатлениями с Трувором. Яромир отделался многозначительными взглядами. Увидев наши переглядывания, посыльные от наместника расплылись в довольных улыбках. Ну-ну. А крепость и вправду впечатляла. Мы привыкли к светло-серым стенам, в крайнем случае кирпичным, как в Новгороде и новых крепостях. А тут все сложено из ракушечника и песчаника. Разнобойные, камуфляжные, подместные природные цвета, окрас стены. Впрочем, что я удивляюсь, что есть под рукой, из того и строят. Как, впрочем, и мы. Блоки мощные, уложены вперемешку с крупными камнями. Интересно, как они их поднимали и чем пилили? Что на стенах, что на башнях, везде сделаны прямоугольные зубцы. У нас, правда, по-другому устроено. Здесь очень уж большие промежутки между зубцами. Человеку в броне пролезть нечего делать. Зря они так сделали. Штурмующим легче будет и обстреливать защитников, и по лестницам забираться на стены. Пока я глазел по сторонам, мы миновали огромные ворота и оказались за стенами. Все то же самое, что и везде. Чуть другая одежда и оружие, а люди все те же. Кого тут только нет. Глаза разбегаются. Все-таки мы привыкли к более однородному составу населения. Народ так и кишит вокруг, чуть ли не под копыта коней бросаются. Что хотят, непонятно. Слушаться не хочу, так как после первых попыток местная разноголосица полностью затопила сознание. Не успеешь слушаться в один говор, как тут же на смену ему приходит другой. Ну его, это любопытство. Общий настрой ясен, зла нам пока никто не желает, только общий интерес присутствует. Вот на этом и остановимся. Лучше по сторонам посмотрю, тем более есть на что смотреть. Много мастерских, лавок, народ почти весь вооружен. Хоть кинжал, но есть у каждого. Очень много воинов, нас провожают взглядами, словно примириваясь, справятся или нет. «Обломитесь!» — поразило воображение огромная торговая площадь с длинными рядами лавок, в которых что только не продавалось. Успел заметить в стороне даже длинные загоны для скота и рабов. А что это еще могло быть, если за деревянными загородками находились бараны и люди? Если будет возможность, обязательно сюда наведаюсь. А пока только переглядывались осторожно с трубором, привлекая внимание друг друга к заинтересовавшим вещам. Большой город. Сколько едем, а конца не видно. Но впереди уже возвышаются такие же высокие стены. Это мы что, город насквозь проехали? Оказалось, ошибся. До центра только добрались. Это что-то вроде детинца, как у нас. Только тут он сложен из такого же камня. А внутри еще одно высокое строение возвышается над стенами и башнями. Интересно. Лошадей оставили сразу же после того, как прошли новые ворота. А чистенько у них внутри. И заметно богаче, чем в окольном городе. Порядка больше. Суеты нет. Народ другой, властный, смотрят по-другому. Куда мы дальше? А, к тому высокому сооружению направляемся. Надо бы послушать вокруг, а то закрылся от гомона и забыл. Высокое строение называют донжоном. Там у них и находится глава всей этой кутерьмы. Пришли. Что сейчас нам скажут? Да ничего не сказали, просто пригласили вовнутрь. Там, правда, пришлось разоружиться. Ножи оставили, не стали отбирать. Интересно. Внутри большая зала, что-то вроде каменного резного трона, на котором и сидит местный властитель. Наместник, Тудун, так его обзывают. Раскланялись. Вначале сыграли в испорченный телефон, а потом пришлось брать переговоры в свои руки. Чую, не повезет сегодня толмачу. И ладно, пусть лучше языки учит. Отдарились подарками. Послушавшись доброго совета Олега, взяли с собой украшенный камнями меч и добрую броню. Добавили 5 связок мехов, и этими невеликими подарками, а скорее всего абсолютно неожиданным знаком внимания, добились почти полного взаимопонимания с Беком. Результатом долгих, но отнюдь не занудных переговоров, стал беспрепятственный проход нашего каравана через земли Каганата, для чего нам была дана писулька в виде свитка с огромными красными печатями. Ничего себе, до чего дошла наука в этих землях. Свитки с письменами и печати. Хотя, чему я удивляюсь, это у нас пока еще на бересте черкают. Тут по-другому. Ничего, будет и у нас так же. Про давнее сражение предпочли тему не поднимать. Нам не нужно, а то Дун решил промолчать. Да самое главное для меня, нам разрешили посетить город. Правда, с оговоркой, без оружия. Все оружие будет отбираться. С собой можно иметь только небольшой кинжал. На мои сомнения последовало уверение, что никаких нападок на наших людей не будет. Дисциплина в городе на должном уровне. Если и возникнут какие-либо стычки, то только по вине наших людей. Как это знакомо, даже чем-то родным повеяло. Ну да ладно. Бойцам в городе делать нечего. А мы прогуляемся, приценимся, расторгуемся. Предварительное разрешение для торгов мы уже получили. Даже было обещано сразу же прислать на берег доверенного человечка, оценить предложенное. Пощупать, так сказать, руками. Вот и славно. В легкую перекусили и откланялись, сославшись на занятость. Яромир все время держался чуть позади нас. В разговоры не лез, только внимательно посматривал по сторонам. Прикрывал, так сказать, от злых чар. А вдруг? Само собой, послание о проведенных переговорах сразу же уйдет к главному Беку, царю, как они его называют. Интересно. Забыл сказать, что нам дали разрешение пройти через Волоку Саркела. Там наиболее удобный и короткий путь к Итилю. Придется, правда, немного заплатить за это, Но зато нам почти не надо корячиться самим. На Волоке есть нужные люди, которые и занимаются этим трудным делом. Ну и охрана, само собой. Вот для охраны и дали еще одну бумагу, записку. Дошли до лошадей, где нас уже поджидал доверенный торговый человек Тудуна с небольшой группой помощников. Пока мы рассказывали о результатах встречи Рюрику и Олегу, весь товар был вытащен из трюмов, оценен, обсчитан. Ловко работают местные купцы. Правда, без помощи наших воинов вряд ли так быстро справились бы. В результате мы получили 4 мешка местных денег, шелагов. Это такие серебряные монеты, похожие на наши, только, конечно, чеканка другая. Ну и по весу чуть меньше. Сразу же сравнили и золотые монеты, пользуясь возможностью. К сожалению, местные не чеканили золото, а пользовались чужим. Чтобы получить полное представление о курсе и оценке монет, нам порекомендовали обратиться на местный торг к менялам. Их тут много. К нашей радости, сожаления тут никакого не было, даны надумали остаться в этих теплых краях. Выразили желание забрать свою долю от вырученных трофеев, устроили нам прощальный, так сказать, ужин и ушли в неизвестность. Напоследок я долго разговаривал с Ярлом. Наговаривались о будущей встрече, о совместном походе на запад, что, в общем-то, было маловероятным. Оба это прекрасно понимали и решили отложить долг конунга на далекое будущее. «Встретимся когда-нибудь», — рассказал Дану о тех странах и землях, что могут встретиться на пути. Что вспомнил, конечно. Посоветовал быть очень внимательным. У Византии флот сильный, огонь греческий опять же имеется, могут сжечь. Поэтому нужно быть осторожнее при абордаже. На предложение сходить в Царьград конунг скривился. Не дело одному владетельному ярлу идти на поклон и служение к другому такому же ярлу. Лучше уж по морям порыскать, добычу поискать. Может, удастся кусок земли на побережье прихватить. А если на этой земле какой-нибудь городишко стоять будет, так вообще красота. Напоследок посоветовал ему идти в Средиземноморье. Там земли богаче. Но и пиратов хватает. Опять же, халифат большую силу взял. На мои слова Рагнар пренебрежительно махнул рукой, но на ус намотал, это заметно. Так и разошлись наши пути дорожки. Расставался с легким сердцем. На память пришли воспоминания, что варяги владели значительными территориями в этом времени в Южных морях. Где точно не помнил, вроде в Италии. Если все верно, то суждено Рагнару основать свое новое поселение на теплых средиземноморских берегах. А там слухи о варягах разойдутся, так что встретимся еще, никуда не денемся. Нам только кажется, что этот мир огромен. На самом деле он очень мал и тесен. Оставшееся после дележа серебро утащили в судовую казну. Вес получился приличный, надо тратить. Сразу же расспросили про нужный нам товар. А что делать? У местных рабы такой же товар, как и все другое. Пришлось соответствовать. Предварительная договоренность была сразу же достигнута, особенно когда ее подкрепили звоном серебра. Вот так. Не успели прибрать мешки, как пришлось их вытаскивать на белый свет. Не держится у нас серебро. Сразу же, не откладывая дело в долгий ящик, проехали на рынок живого товара, где после ожесточенных торгов, в которых почти не пришлось участвовать, и потратили почти все заработанное серебро. Расплатились с довольным, как объевшийся кот, торговцем и расстались, договорившись обязательно обращаться к нему, как только окажемся в этих местах в следующий раз. Что сказать? Рабов мы выкупили почти 200 человек. Недешевое дело. Правду сказать, выкупали мы тоже не всех подряд, что с одной стороны вроде как и несправедливо, а с другой нам и о себе думать в первую очередь нужно. Поэтому сначала выкупали ремесленников, мастеров, воинов. В последнюю очередь детей и пахарей. Как ни прискорбно, но девушек даже не стали и пробовать выкупать. Хватило только один раз озвученной суммы. Вот поэтому и остановились только на детях. Кошмар, у меня в голове это не укладывается. Хотя морально был готов к тому, что увижу и услышу. Сколько прочитано и фильмов просмотрено. А вот так наяву с этим столкнуться — совсем другое дело. Нет, справедливости ради нужно сказать, что среди рабов в загонах кого только не было. Но славян среди них было абсолютное большинство. Что же дальше будет, когда половцы, печенеги и все остальные степняки пойдут на Русь? Нет, не бывать этому. Я все силы приложу и рубежи укрепим. Заставы поставим, крепости возведем. и войско. У нас будет самое сильное войско. Может, и не по количеству воинов, но по силе оружия уж точно с нами никто не сравнится. Такие вот мысли пришли в мою многострадальную голову. И не ко мне одному. Вон как князья желваки на скулах гоняют. А ведь тут нет стариков, даже людей старшего возраста практически нет, за исключением мастеров. Сколько же людей попросту изничтожено? Отрешедшая в голову мысли резко поплохела. Сколько веков славян вырезают, и сколько еще будут резать? Да ладно бы и чужие резали. Так и свои не гнушаются соседа прижать, людей в рабство забрать. А кого и на сторону продать? Нет, прав я, не нужен нам юг со всей этой дикостью. По уговору с торговцами всех рабов привели к нашей стоянке. Ну как привели? Скорее пригнали, словно бессловесное стадо животных. Попробовали и плети в ход пустить. Да мы чуть не убили надсмотрщиков, осмелившихся поднять руку на наше уже добро. Вот хоть тут местные законы оказались на нашей стороне. Побитая охрана убралась во свояси, а мы загнали людей в море отмываться. Пришлось силком загонять. Лишь после того, как Яромир объяснил людям, для чего это делается, прекратились плач и стенания, и бывшие рабы, которые еще не знали о смене своего статуса, полезли в волны по доброй воле. Вот и славно. Построили людей, осмотрели. Истрепанная одежка им еще послужит, тем более ее тут же каждый в море прополоскал. На солнце быстро высохнет. Потом выстроили всех в одну длинную очередь, накормили и начали учет. Кто на что годен, к чему способен. С воинами и детьми было проще. Первых раскидали по стругам, вторых забрал Яромир. Будут все вместе находиться на одной из барж. Благо там хватает сена для лошадей, в котором можно поваляться, и ночью не так холодно. Пока так, до дома потерпят. Людям пришлось объяснять, что выкупили их для собственных, так сказать, нужд. Хотя желающие могут отправляться домой хоть сейчас. Мы никого не держим. Но и кормить отказников всю дорогу не намерены. Отказников не было, все молча согласились с нашими требованиями. Да и возвращаться, по большому счету, им было некуда. Мало того, что поселения разорены, так и нет никакой гарантии, что по возвращению в родные места не повторится та же история. Лучше уж с нами. Если у нас такое войско, то и люди живут хорошо. Эта простая мысль легко читалась на отмытых лицах. Да, если женщины и девушек на торге берегли, держали в чистом, так сказать, теле, то за остальными рабами такого пригляда не было. Живы и ладно. С уже бывшими рабами разобрались, от товаров избавились. Денег также практически не осталось, за исключением тех, что взяли с собой. Пока не пригодились, трофеев хватает. Но расход продуктов в связи с новым пополнением теперь увеличится, значит, придется тратиться на их закуп. Отдохнули. Отношения будем считать, что наладили с хазарами. Хоть и с местными, но нас уверили, что эти бумаги в любом месте Каганата действительны. Хорошо бы было, если бы так. Проверять ошибочность этого утверждения на своей шкуре не хочется. Вечером оттолкнулись от берега и покинули эти богатые земли. До темноты можно идти без остановки, надо убраться подальше на всякий случай. А вот уже по темноте можно и приткнуться к берегу. Так и сделали. Короткие летние ночи и такой же короткий и беспокойный сон. И в путь. Прошли узким проливом между Таманью и Крымским полуостровом. Ну как узким, берега-то проглядывались. Задерживаться не стали. Пока делать здесь нечего. Это потом, когда наладим торговые пути на юг, тогда дойдем и сюда. А пока идем мимо. Мелькнула мысль затариться земляным маслом, сиречь нефтью. Но как промелькнула, так и пропала. Пока незачем, рано. Может быть, позже. Светильники и жировые неплохо горят, масляные еще лучше. А нефть, куда ее? На греческий огонь? Так он нам ни к чему. Так и прошли мимо. Впереди Дон. А в устье еще один хазарский город. Вот и посмотрим, прав ли был Тудун Сугдеи, уверяющий нас, что охранные записки во всем Каганате действуют. Азовское море, здесь называемое Меотида, прошли за один день. Ветер благоприятствовал, небольшие ровные волны не мешали. Олег настоял идти напрямую, по солнцу и ветру. Пошли, куда же денешься? Да и самим стало интересно. Хотя риска никакого. Море маленькое, со всех сторон закрытое. Выйдем к берегу, уточним место методом опроса местных жителей и доберемся куда нужно. Ближе к берегу чаще стали попадаться хазарские торговые суда. В отличие от уже виденных ранее, эти были более пузатые, с высокими распашными бортами. А уже совсем у берега стали попадаться небольшие рыбацкие челны. Народу на воде много, на нас посматривали косо, с берега провожали многочисленные отряды, но не задирались. Наверное, мысли не могли допустить, что кто-то чужой мог себе позволить вот так спокойно плавать в хазарских водах. Рыбаки же и показали нам основной вход в реку. Там в устье и заночевали, выбрав подходящее для ночевки место на одном из островов. За прошедшее с выхода из Сугдеи время бывшие рабы немного пришли в себя. Из глаз начало пропадать затравленное выражение. Потихоньку общались с нашими бойцами, расспрашивали о житье-бытие, о порядках в городе. В услышанное не верилось, заставляло задуматься. Все чаще ловили на себе взгляды новых людей. Детям проще, уже через день они полностью оправились и не забивали себе голову такими мелочами. Живы, ладно, кормят и хорошо. Хотя нет-нет, а мелькала в глубине глаз далеко не детская печаль. Устья прошли спокойно, держались в самой большой протоке, да внимательно поглядывали по сторонам. Наблюдатели снова не слезали с мачт. Но на реке было относительно тихо, только птицы не давали покоя. Их постоянный гомон забивал уши. А так, конечно, тихо. С такой тишиной скоро вообще перестану по рекам ходить. Лучше уж на море. Там, конечно, этого добра тоже хватает. Те же чайки, такие же крикливые да надоедливые, но хоть не в таких количествах. И опять неприятный запах гниющих водорослей и птичьего помета. Хорошо, что скоро это тяжкое испытание закончилось. По Дону было идти легче, течение слабое. Но сама река была уже, чем Днепр, поэтому внимательно смотрели по сторонам, опасались обстрела с берега. Хотя что можно на заросших берегах увидеть? Но смотрели. С несколькими ночевками добрались до Саркела. Небольшой гарнизон встретил с понятной опаской, и только предъявленная записка от наместника Сугдеи позволила нам причалить к берегу и разбить лагерь. Можно было договариваться о волоке, что мы и сделали на следующее утро. Поднялись вверх, насколько это было возможно из-за осадки по указанной нам маленькой речушке, и остановились в большой просторной заводе. Судя по всему, этот водоем выкопали вручную, для отстоя суденышек, ждущих своей очереди на волок. Сразу же закипела работа, корабли разгружали, благо теперь это было гораздо легче и быстрее. Людей у нас прибавилось, а бывшие рабы работали не за страх, а на совесть, как бы пытаясь хоть чем-то оправдать свой выкуп. Лошадей использовать не пришлось, хватило местного транспорта. В качестве тягловой силы использовали верблюдов. Сам волок был небольшим по протяженности, и больше времени заняли разгрузка и загрузка. Вот и Итиль. С Итилем получилось очень интересно, когда после перехода по жаркой пыльной степи потянуло прохладой великой реки и впереди заблестела широким разливом зеркальная гладь, Рюрик громко сказал: «Так вот она какая, река нашего Вольга, о которой он нам все уши прожужжал». А Трувор подхватил: «Прав был Вольг, не река, а море». И Рамир в полном ошеломлении от увиденной мощи раскинувшихся перед ним просторов подвел черту: «Вот это река так река, река Вольга». Вот так и прижилось это шуточное название. Очень скоро все воины между собой так и стали называть Итиль. Сначала из озорства, потом шутили, а потом новое слово так и укоренилось на радость Олегу. Хотя нет-нет, помелькало прежнее выражение, но скоро про него совсем забыли. А когда я несколько раз оговорился, забыв про мягкий знак в новом слове, то мою оговорку сразу же подхватили князья. Сначала для очередных шуток, а потом и просто так. Олег ходил, надувшись от гордости. На берегу Итиля нас ждали посланцы от самого бека, хазарского царя. Нам настоятельно предлагалось посетить столицу, желательно при этом не задерживаясь. Войско могло остаться у волока, для этого посланцами предусмотрительно были пригнаны две большие отары овец. Вода есть, мясо пригнали своим ходом и бесплатно. Рыбы в реке навалом. В лагере опять остался Рюрик, которому некуда было деться. Другой кандидатуры не было, но не Олега же оставлять. «Меня нельзя, я толмачить буду. Про Трубора и разговора нет. Юрамиру по должности положено в этих переговорах поучаствовать. Так что оставалась только одна кандидатура. Тем более его дома сын маленький ждет, в отличие от нас, в случае что. До столицы Каганата добрались быстро. Относительно быстро, 2 дня потратили. Широкие просторы реки позволяли свободно идти под парусом. Даже ветер, который так и не поменялся, и дул в борт, не мешал. Плавание доставило одно удовольствие. На мачте был поднят какой-то вымпел царских посланцев, поэтому дорогу нам никто не посмел заступить. Лодочек, челнов, как их тут называют, было множество. Поначалу рьяно бросались на перехват нашего струга, но резко отворачивались в сторону, завидев болтающийся вымпел. Нам бы такой с самого начала похода, может, прикарманить его втихаря. С посланцами практически не разговаривали. Несколько неудачных попыток отбили охоту общаться. И мы проводили время отдельно. Да они почти и не выходили на палубу. Отдали им самую большую каюту. С пустыми руками идти навстречу не хотелось. Товары-то почти все распроданы. Но ничего, выкрутились, поскребли по сусекам, нашли кое-что. В случае чего у нас оправдание есть. В гости мы не собирались и проходили мимо. Это если наши подарки царя не устроят. А что на самом деле задумывали, так то только нам известно. Город, столица Хазарского Каганата, поражал своим величием. Нет, я не о том величии говорю, которое подразумевает мощные стены и башни, огромные защитные сооружения, дома в несколько поверхов, просторные площади и улицы, зеленеющие сады и проточные воды в многочисленных каналах. Все это было, но это не то. Город поражал размерами. Уже давно начались посады, а мы все плыли и плыли, минуя многочисленные протоки, дома, юрты и хижины на больших и малых островах. Огромные стада притягивали взгляды. На шныряющие челны внимания не обращали, быстро привыкли к разноголосым зазывающим крикам, тянущимся к нам рукам с предлагаемым товаром. Что предлагали? Еду в основном, рыба и овощи, фрукты. Наконец пошли более солидные дома, мощные причалы. Взгляду предстала крепостная стена с прямоугольными башнями, увенчанная такими же прямыми зубцами. Пока не подошли ближе, удивлялись огромным размером. А потом успокоились. Стены и башни были сложены из того же песчаника и ракушечника. Видимо, все привозное. Дома-то в основном из глины с соломой слеплены. Из таких вот блоков. Тот же самый саман. Ничего за века не меняется. А говорят, развитие цивилизации. Технологии меняются и возможности. А все остальное остается то же самое. Если самая окраина столицы производила впечатление кочевого образа жизни из-за многочисленных юрт и пасущегося вокруг скота, то ближе к центру это впечатление пропадало. Улочки выравнивались, становились прямыми и широкими. Юрты пропадали и заменялись крепкими домами. Чем ближе к центру, тем богаче становился город. Наконец причалили. Чиновник на причале разогнался было в нашу сторону, но быстро притормозил, завидев повисший на мачте вымпел, состроил огорченную от упущенной выгоды физиономию и поспешил отвернуться в сторону. Подождали, пока первыми на причал спустятся посланцы, а уже следом и нам можно идти. Не тут-то было. Нам вежливо было предложено дожидаться аудиенции на корабле. В город выходить запрещено до особого распоряжения. Вот так-то. Плен? Да нет, не похоже. Охраны нет. Делать нечего, придется ждать. Берем пример Струвара. Он спокоен, как удав. А ты что хотел? Это везде так. Надо же показать свою значимость. Поэтому сидим спокойно и ждем. Завтра с утра кто-нибудь появится, не раньше. Да уж, Восток — дело тонкое. А охрана все-таки была, только находилась она вдалеке, уже на самом выходе из порта, в воротах. Если в город запрещено выходить, то в порт, получается, нет? Посмотрим. Проскрипел сходнями, остановился на причале, осмотрелся. Никто с воплями ко мне не бежит, копьями не машет. Пройдусь туда-сюда. Опять никакой реакции. Значит, точно, можно в порту спокойно ходить. Вот и походим, пообщаемся с людьми. Глядишь, что полезное, и разузнаем. Ведь мы практически ничего о хазарах не знаем. А тут появился такой шанс. Так что ноги в руки, язык на плечо и вперед разговоры водить. А чтобы их легче водить, надо со струга прихватить кое-чего полезного, благо у нас оно имеется. В трофеях этого добра хватало, а в Сугдее мы не все продали, кое-что и оставили. Вот и пригодится. Это я про вино говорю, если кто не понял. Информацию я получил. Позже ко мне присоединились и Трубор с Яромиром, уже после того, как был налажен полный контакт. К удивлению, у причалов хватало торговцев из Булгара. Вот с одним из них я и задружился. Из полезного узнали то, что здесь пересекаются многие торговые пути. Из Азии в Византию, через уже знакомый нам Волок или по сухопутным торговым путям. В столице имелся огромный рынок рабов, где можно было приобрести, кого только душа пожелает. Как замаслились глазки купца при этом. Но мы этот разговор быстро перевели в нужную нам сторону. Нас интересовали армия, религия, государственный строй. Вот и вытягивали ответы из торговца, не забывая подливать вино. Расстались с друзьями, пообещав подарить купцу из наших запасов еще один такой же бочонок. Что сказать, нужно договариваться с Беком. С многочисленной и хорошо обученной профессиональной армией нам не тягаться. То, с чем мы столкнулись на Днепре, это не армия, это были простые кочевники, сброд. И то мы еле выстояли. Еще бы чуть-чуть, и нас просто бы смяли массой. А тут и гвардия есть. Количество сабель в строю поражало. По уверениям пьяненького торговца, хазары могли спокойно выставить войско в 300 тысяч. Это только всадников. Одной гвардии было больше 10 тысяч. Это самые умелые бойцы. Даже Византия опасается идти на прямые военные действия против хаганата. А вот купить тут особо нечего. Все привозное, которое везут такие же торговцы. Свои только скот и рабы. Остальное трофеи, дань, пошлина. Вот этого добра хватает. Торг огромный, стоит на него посмотреть. Особо нахваливал местные бани с различными услугами. Бани — это интересно. Вот только без услуг. Америку еще не открыли, но мало ли какую заразу можно подцепить на пыльных азиатских просторах. Ну уж нет. Не надо нам такого удовольствия. Ночь прошла спокойно. В порту поддерживался железный порядок. С наступлением темноты появилась стража. Трубор только головой покачал, обратив мое внимание на то, во что одеты и как вооружены стражники. Шлем, доспех или кольчуга, наручи и поножи, сапоги, обязательный меч, короткое копье и лук. Куда же без него? Изредка доносилось и цоканье копыт. Значит, в городе и конная стража есть. Да, на Днепре нам просто повезло. После обеда пригласили во дворец. Помня о посещении наместника в Сугдее, оружие с собой брать не стали. А кроме брони нам и надевать нечего было. Как-то не озаботились. Непорядок, однако. Да кто же предполагал такое? Пришлось идти, кто в чем был. Ну да ладно, мы же в квесте. Будем бедными родственниками. На входе во дворец нас бегло осмотрели, спросили, есть ли что-то кроме ножей, и пропустили под своды. Да, далеко нам до такой роскоши. Чего тут только не было. Статуи, огромные вазы, фрески на стенах. Разодетые, как павлины придворные. Самих павлинов тоже во внутреннем дворе хватало. Красивый сад радовал глаз яркими цветами и ароматами. Везде ковры. И чисто. Как-то неожиданно чисто. Подспудно ожидал грязи, как-то многое читал о средневековых нравах в Европе. А тут такой порядок. Впрочем, это не Европа. Сам Бек, или царь по-местному, сидел на богатом высоком троне в расшитых золотом одеждах. Вокруг по обе стороны толпились разодетые придворные. Вот и гвардия. Самые рослые, самые сильные бойцы. И мы такие скромные. Выдумывать церемониал не стану, нет его. Просто подошли по разрешающему знаку и представились. Подарки наши скромные внесли, выложили перед троном. Говорить пришлось мне. Бек смотрел на приближающихся нас умными, внимательными глазами. «Донесли до меня слухи, что побили вы моих людей. Так ли это?» «Так, Бек. И ты так спокойно в этом признаешься?» «Мы защищались. Твои люди напали без разговоров и предупреждения. Да и не знали мы, что это твои люди. Больно уж были похожи на простых разбойников. А ты смел, называя моих людей разбойниками. Повторюсь, они нам не представились. Напали из засады из-под тишка. Еще не хватало, чтобы представились. А у самого в глазах смешинки проскальзывают. Это он тут перед нами представление разыгрывает. Видели мы вчера в порту твоих настоящих воинов. Так скажу тебе, что те на Волохе точно были разбойниками. Больно уж грязны были и одеты в лохмотья. Твои воины все в броне ходят, и оружие у них хорошее». «Что-то я не то сказал». Нахмурился Бек. Не понравилось ему, что не везде его воины хорошо выглядят. «Да не мои это проблемы». «Ага, не мои. Вот сейчас моими и станут». А пауза затянулась. «На торговцев вы не похожи, да и на челнах у вас товара нет, только воины». «Куда могут идти воины, как не на войну?» «Расскажите нам, куда путь держите?» «Знаем, что спустились по Днепру. Мимоходом мы их людей побили, а босс разграбили. Прошли через море и перешли на Итиль. А тут только мы. Так куда вы идете? С какой целью?» Тишина в огромной зале. Никто не шевелится, не дышит, замерли. Обег смотрит пронзительно, ответа ждет. Что ему отвечать? Правду? Что шли хазар бить? Тогда точно дальше этого дворца не уйдем. А что тогда? Хорошо еще, что ни Трубор, ни Рамир языком не владеют. Хотя что-то такое почувствовали. Вон как внимательно на меня смотрят. Все взгляды на мне скрестились. Еще немного, и искры полетят. Пауза затянулась. Надо что-то отвечать. Вышли мы свои границы защитить от набега в степи. Да только прослышали степняки об этом и ушли, испугались. Не возвращаться же обратно. Вот и решили сначала дойти до Киева, а оттуда и дальше земли посмотреть. Нужно же знать, что в мире происходит. Может, удастся с кем новый союз заключить. Для этого и пошли таким войском союз заключать, перебил Бек. Одно другому не мешает. Кинжал хорош для того, у кого он есть. И плохо тому, у кого его не окажется в трудный день. К месту вспомнил крылатое изречение. Прокатит? Понравилось ему то, что сказал. Оживился Бек, откинулся на спинку трона. Зашевелились придворные и тут же замерли. «Мудро. Только если бы не мои посланцы, вы так бы и ушли домой. Получается, что прошли по нашим землям. Посмотрели все, выведали. К чему? Что против нас умышляете? Уйдете домой и соберете большое войско? Может, не нужно вас отпускать?» В голове суматошно закрутились мысли. Что-то такое было занимательное, важное в словах Бека, на что нужно было обязательно обратить внимание. «Что? Вот это?» Тут Трубор решил узнать, о чем разговор, и толкнул в бок локтем, сбив с мысли. «Я аж взвыл от досады, мысленно, конечно». Только глянул свирепо, тот даже отшатнулся. А я, не обращая внимания, снова и снова прокручивал в голове сказанное. «Что же меня так зацепило? Что? Неужели?» «Есть, нашел, попробуем. Попытка не пытка». «Даже не знаю, что на это сказать. Могу только уверить в наших мирных намерениях. Не собираемся мы на вас нападать. А чтобы мои слова не были пустым звуком, предлагаю заключить между нашими государствами мирный договор. Лучше торговать, тем более у нас есть многое, что можно предложить вам. И у вас есть то, что будет интересно нам. Воевать, конечно, хорошо, но и торговать не хуже». «Что за государство? Не слышал никогда. У нас на севере три княжества объединились». Во главе Бек Трубор встал. «Вот он», — толкнул князя, чтобы поклонился. Продолжил. «Назвали новый союз княжеств одним словом — государство. Один Бек, одна власть, одно войско, общие интересы. Столица в городе Псков, это на Варяжском море. У вас так же?» «Интересно, не слышал. Хотя какие-то слухи доносили. Продолжай». «Так вот, на своих рубежах крепости ставим, войска размещаем. Хвалиться не буду, работы впереди очень много, поэтому воевать нам пока не с руки. Угрозу из степи видим, от нее и защищаемся. Вам она тоже покоя не дает». «Не дает. Зачем союз с нами? Вам же лучше, если степь с нами воевать станет. Ослабнем и мы, и они, а вы за это время укрепитесь, потом на готовое и придете». «Так-то оно так, да не так. Знаем мы, что скоро из степи многие беды пойдут. Не отбиться никому будет, все поляжем. Так может, вместо того, чтобы друг с другом воевать, лучше в мире жить и торговать? А воинов сбережем. А там, глядишь, и поможем друг другу». «Договорились. Не знаю, будет ли от вас польза, но то, что вреда не принесете, уже вижу». «По рукам?» После недолгой паузы отозвался царь. «По рукам», — откликнулся. «Что-то новое. Неужели получилось?» «Давай сюда своего Бека, скрепим договор рукопожатием. а бумаги позже подпишем. А пока песцы свитки рисуют, приглашаю всех на обед. Под руку с Труваром оба владителя пошли вперед, за ними зашуршали шелком придворные. Яромир недоуменно посмотрел на меня, на уходящего князя. «Погоди немного, сейчас пойдем». Дождался, когда все уйдут, вздохнул глубоко, закашлялся. Вытер мокрый лоб рукавом. Поежился, чтобы струйки пота между лопатками впитались в рубаху. «Неужели договорились? Миром жить будем». «Да понял я, понял. Чего ты так распереживался? И пошли уже, а то неудобно. Догонять придется». «Вот так, понятно ему. Я тут корячусь, волнуюсь, нервы порчу, а ему все ясно. А идти-то и впрямь пора». Высокие договаривающиеся стороны пробыли во дворце еще один день. И только с утра следующего отправились в обратную дорогу, увозя заверения в мире и дружбе. Посмотрим, во что эти заверения выльются и чем закончатся. На словах Бек милостиво разрешил истреблять особо непонятливых подданных, которые будут нарушать этот договор. А то, что такие обязательно будут, в этом никто не сомневался. Богатые земли многих авантюристов притягивают. Всю обратную дорогу меня не отпускала тревога. Беспрестанно оглядывался по сторонам, вглядываясь в каждую группку приближающихся челнов. Вечером никак не мог успокоиться и долго ворочался, вызывая недоуменное ворчание грома. Но не верилось мне, что нам вот так спокойно дадут уйти. Гораздо проще прибить где-нибудь в сторонке, и все. Бумаги у Бека на руках, договор заключен. А кто там на нас напал, кто его знает. Степь широкая, зато и проблем с нами никаких. А пока у нас будут власть делить, можно под шумок чем-нибудь разжиться. Как-то так. Это я так думал. Бек, видимо, думал иначе. Поэтому мы беспрепятственно добрались до нашей стоянки, и только увидев родные силуэты стругов, я наконец-то вздохнул с облегчением. Напряжение отпустило меня. Пока мы вводили в курс дела Рюрика, лагерь шумел сборами. Хорошо, под защитой пушек. Рисковать и оставаться на месте не стали. Все заразились моими подозрениями. Хоть и отпустило немного, но чем дальше от Кагана, тем спокойнее. Вдруг передумает. Лучше сегодня уйдем вверх, насколько сможем, а там и заночуем. У Волока нас найти проще, чем неизвестно где. Река широкая, берегов не видно. Ищи нас, как ветер в поле. Выбрали место для ночевки и остановились. В обширной заводе удачно удалось укрыть струги. Развесистые ивы скрыли от посторонних взглядов лагерь. Задержимся здесь. Понаблюдаем за рекой, будет ли погоня. Но мои опасения оказались напрасными, никому мы не нужны. К слову, никаких насмешек и шуток я не услышал. Мои подозрения разделяли все. Время такое. Весла практически не использовали. У берега работали шестами, остальное отдали на откуп ветру и парусам. На реке держались ближе к центру, потому как так нам было удобнее. Все-таки земли вокруг хазарские, а скоро будет Волжская Булгария, они тоже союзники Беку. Надо бы и нам с ними задружиться. Думаю, покажем наши новые бумаги, и проблем не будет. Торговать? Можно и торговать. Нам не помешают. Неспешно продвигались вперед, полностью положившись на паруса. Народ понимал, что с каждым днем мы все ближе к дому, и на судах царило приподнятое настроение. Доберемся до Белого озера, и можно считать, что дома. Оттуда рукой подать до родной земли. Никто нас не тревожил. Разбойников и речных пиратов не видно и не слышно. Скорее всего, опасаются нашего большого каравана. Степняки в воду не лезут, их плетьми не загнать в реку. Вот и плыли, как в круизе. Чтобы совсем уж не расслабиться, Трувор с Рюриком постоянно гоняли личный состав. Яромир занимался со мной и с детьми. Несколько раз выводили на берег лошадей, давали им размять ноги. Путем опроса местных жителей нашли месторождение серы. Здесь уже до нас кто-то копался, имелись небольшие ямы. Мы тоже знатно покопались, набив этим ценным для нас ископаемым все, что было можно. Теперь можно вздохнуть спокойно. Добыча серы на долгое время для нас перестает быть проблемой, не надо заказывать ее у Даниэля или еще где-либо. Понадобится, так можно всегда привезти. Дорога и место отныне известны. С легкой душой отправились дальше. Так и добрались до Булгара. Город как город. Нас, избалованных за время похода большими городами, уже не удивить. А этот и впрямь был небольшим даже по сравнению с Сугдеей. Опять повторилась та же история с закрытыми воротами, всполошенными жителями и обеспокоенной стражей. Пришлось показывать мирный договор с Каганатом и заключать такой же с Булгаром. Только после этого нам открыли ворота. Хотя, как и в Сугдее, мало кто из наших бойцов изъявил желание войти в город. Что там делать? Нечего. Все то же самое, что и у нас. Только люди другие и боги. А мы прогулялись уже перед самым отходом. Покупать особо ничего не покупали, свое лучше. А продавать было нечего. Все, что можно было продать, продали. Оставался неприкосновенный запас досок и бруса, дельного железа и посуды. Вот их, как образцы нашего товара, показали некоторым заинтересовавшимся торговцам, вызвав неподдельный интерес. Приходите в гости, только рады будем. Да и мы скоро вернемся с товаром, только торговать будем по своим ценам. Потому что от взгляда на то, сколько тут стоят воск, лен и меха, стало плохо не только мне, но и моим товарищам. У нас скупают по дешевке, а тут дерут на порядок больше. Сами будем возить. Булгар не впечатлил. Что его так превозносили? Лучше бы так Псков или Новгород расхваливали. Вечно у нас за горушкой и телушка по лужку стоит. А то, что там телушек нет, одни бараны только, об этом забывают. Чужое всегда слаще. Впервые за прошедшие дни заметили наши лодьи. Ну, не буквально наши, а белоозерские. Такой момент упускать не стали, решили поговорить с почти земляками. Интересовал дальнейший путь, как идти, по каким рекам, будут ли волоки. Миряне не стали ничего скрывать. Трувора узнали в лицо. Да и не мудрено, ведь он сколько времени у них в городище просидел. Может быть, так и остался бы княжить в Белозерске, если бы не опаска боярского бунта, подобного тому, что произошел в Новгороде. Ничего плохого от князя миряне видели. Хорошего, впрочем, тоже, скрывать ничего не стали. Рассказали и показали на рисунке дальнейший путь-дорогу. Моя карта-схема пополнилась новой информацией. Теперь понятен дальнейший маршрут к дому. Чем выше поднимались по реке, тем оживленнее становилось по ней движение. После Булгара на мачтах повесили псковские флаги, вызвав очередные законные вопросы Рюрика. А какие проблемы? Рисуйте свои флаги, обозначайте свое присутствие, мы не против. Но флагманский вымпел все равно будет псковским. Такое решение всех устроило. Интересно, когда уходили в этот поход, такой вопрос никого не интересовал, а по возвращении почему-то возник. В чем дело? Рюрик объяснил просто. Если Новгороду продвигаться в эту сторону, то чем раньше он обозначит свое присутствие в этих землях, тем лучше. Да и свою значимость и силу лишний раз продемонстрировать удалось бы. Караван-то у нас большой, сила огромная. Сразу бы авторитет до небес подскочил. Так какие проблемы? Придумайте себе флаг, цепляйте на мачту и плывите. Секундная пауза. И Олег с Рюриком помчались придумывать себе герб. Как говорится, флаг им в руки. Одним из мест отдыха стало небольшое городище вместе слияния двух рек. Как всегда, вывели лошадей на выгул, разбили лагерь. В этом красивом месте планировали остановиться на несколько дней. Небольшое поселение на левом высоком берегу притока, обнесенное деревянным частоколом, не вызывало никакой опаски. Скорее, это мы напугали местное население да икоты. Общаться с жителями не стали, просто расположились в удобном месте на неопределенное время для отдыха. А что тут городище неподалеку? Так что ж, бывает. Тем более, насколько мы с Олегом помнили, где-то в этих местах будет стоять в недалеком будущем Нижний Новгород. Может тут, а может и несколько выше по течению. Потому как-никак не тянула эта речушка на красавицу Аку. А нам захотелось посмотреть, с чего же тут все начиналось. Как говорят, любопытство кошку сгубило. Вот и мы чуть было не вляпались. На второй день после нашей высадки на берег местные жители осмелели и, вопреки своему страху, начали приближаться к нашему лагерю. В конце концов, кто-то первый начал торговлю какой-то ерундой. Потом это перескочило на других, и вскоре были забыты первые страхи. Между жителями и нашими воинами началось плотное общение. Местным было очень интересно послушать о нашем походе, из первых уст узнать о далеких и загадочных землях. Как так получилось, что несколько бывших рабов оказались из этих мест, а мы этот момент упустили, не знаю. Скорее всего, расслабились. Кто-то из местных жителей узнал своих бывших соседей, через испорченный телефон краем уха услышал, что это перекупленные рабы, прибавил воображение, как это всегда бывает, и через два дня у нас нарисовалась огромная проблема. Очень быстро пролетел тревожный слух среди местных племен, что вот они, разорители и поработители, опять пожаловали грабить поселение и жителей в рабство угонять. В одно прекрасное утро дозор сыграл тревогу. Проснулись под пение стрел, густо летящих со всех сторон. Спасла привычка не снимать бронь ни днем, ни ночью. Привыкли за время похода. Оружие всегда было под рукой, с ним никогда не расставались. Быстро перестроились в коробочки, подхватили раненых и убитых, отступили под защиту бортов. На стругах уже вовсю раздували фитили, а пушки зарядить дело нехитрое. Повезло, что команды почти никогда не покидали своих судов, и артиллеристы предпочитали тоже ночевать на палубах под дощатым настилом. От дождя, как они отговаривались. Погода-то уже далеко не южная. Эта привычка и помогла нам. Не отобились бы и сами, но с какими потерями. А противник, завидев наше отступление к стругам, бросился в атаку. С трех сторон бежали плотные толпы воинов. В предрассветных сумерках некогда было разбираться, кто и зачем напал. Надо было защищаться. Пролитая кровь наших товарищей, прошедших такой путь, уцелевших во всех передрягах и так по-глупому гибнувших сейчас, не оставила выбора. Прогрохотал в разнобой первый залп пушек, рявкнула над полем свинцовая картечь, прокладывая просеки и переулки в наступающих рядах, выкашивая напавших. А следом и арбалеты ударили. Только что удалось зарядиться. Весь бой занял несколько мгновений до первого совместного залпа. Над полем повисла звенящая после громких пушечных выстрелов тишина. В спину удирающему врагу не стреляли. Добивать? Успеем. Сейчас главное разобраться с ранеными, перевязаться, собрать убитых. Под защитой пушек можно чувствовать себя более-менее спокойно. Взойдет солнце, и будем выяснять, что сегодня произошло. Почему напали? Ведь взять с нас нечего, и мы это не скрывали. А лезть на подготовленный воинский отряд смерти подобно. В чем и убедились на своей шкуре нападавшие. Несмотря на тяжелое утро, неразберихи не было. Уходивший в поход молодняк за это время превратился в опытных и опасных бойцов. Убитых снесли к нашему стругу, выложили в один ряд тела наших товарищей. Всего потеряли четверых, раненых было гораздо больше. Хорошо еще, что тяжелых не было. И в основном все потери пришлись на бывших рабов. Как-то даже в голову не могло прийти подобное. Потому и не озаботились защитой простых людей. Очень много раненых было среди детей. Среди воинов потери не было. Постоянно надетая броня спасла многие жизни. Мягкие наконечники вражеских стрел не могли пробить наши кольчуги. Выкатившееся над рекой солнце в это утро казалось кроваво-красным. Ясный солнечный день не радовал, а утреннее пение птиц раздражало своей неуместностью. Какое солнце в такой день? Какое может быть пение птиц? До дома осталось почти ничего, ведь земли вокруг наши, славянские. Опять друг друга режем. Ну, держитесь. Оседлали оставшихся лошадей, которых не успели угнать или побить стрелами. Прошерстили округу, вылавливая удирающих. Подвели струги по реке под чахлую крепость и несколькими залпами разрушили всю оборону городища. Бревенчатые стены не пробили, но редких защитников запугали. Стены можно было брать голыми руками. Дальше пошла привычная работа. Поселение взяли без потерь. «Такого идиотизма я давно не видел», — брызгая слюной от возмущения, кричал Олег. «Время такое, успокойся. Ничего уже не исправишь», — пытался его успокоить Рюрик. Мы молчали. Слов не было, когда узнали, из-за чего разгорелась вражда. «Теперь нужно как-то все улаживать. Хорошо еще, что городище взяли без крови. Почти». Пришлось на этом месте задержаться на неопределенное время, пока собирались вожди окрестных племен. Взяли виру за своих убитых и раненых. Ведь нашей вины в произошедшем не было. Вожди поглядывали косо, но выплатили все полностью, пушниной. Лошадей вернули всех и отдали своих, сколько потребовали. Пусть лучше за своими людьми смотрят и спасибо скажут, что мы дальше не пошли мстить. Договорились на словах о мире и торговле. Посмотрим. Если что, наведаемся в гости всем войскам. На этих мирных заверениях и расстались. Наконец-то Шексна. Дальше Белоозеро. Если и там получится удачно решить все наши вопросы, заменить в мире под нашу руку, то весь поход получится не просто удачным, а превосходным. Ведь мы малой кровью решили главную проблему с хазарами, которая вскоре переросла бы в огромные проблемы. Договорились с ними о торговле, беспрепятственном и беспошлинном проходе наших судов. Решили вопрос с Киевом. Смоляне только пока остались в стороне, но ненадолго. Чую, скоро опомнятся и придут к нам в союз. А мы идем домой, а перед нашими стругами летит слух о прошедшем скоротечном сражении».